Я взглянул на свою соседку и обнаружил, что по другой стороне от нее сидит И, а рядом с ним старшая дочь Строганова. Я пожалел И от всего сердца, так как мне уже было известно, веселое, мягко выражаясь, легкомыслие этой практичной особы. Анна ела очень мало, но требовала, чтобы я проявлял внимание к восточным блюдам. Не успели гости насытиться закусками, как двое слуг внесли заказанные нами волшебные корзины цветов и еще не менее оригинальную и изящную корзину с орхидеями, покоившуюся в прекрасной хрустальной вазе, которую поставили перед Анной. «Это, несомненно, вам шлет привет капитан, с которым мы вместе выбирали цветы», — тихо сказал я Анне. «Если бы не так сильно сияло мое сердце, я бы рассердилась. Но сегодня я ни на что и ни на кого сердиться не могу», — ответила она мне. «Помилуйте, человек так преклоняется перед вашей красотой, так искренне шлет вам свой восторг. Оцените, ведь требуется высокая культура, чтобы таким образом сложить орхидеи, ведь это целая симфония от розового до черного цвета. А вы говорите, что могли бы рассердиться?» Запальчиво воскликнул я, обидясь за моего друга. «Вы меня не поняли, Левушка. Я не так сказала, конечно. У человека, умеющего так подать цветы, вкус должен быть художественный. Но свой изысканный вкус ваш капитан расточает всем и всюду, играя им, как манком красоты. Моему же сердцу дорога та красота, в которой отражено не только изящество вкуса, но и изящество духа. Какой цветок вы хотели бы унести домой? Одну из орхидей таких причудливых, роскошно-перламутровых или маленькую ароматную фиалку?» — спросила она меня. «Так нельзя ставить вопрос. Фиалка, которую вы держите в руках и назвали эмблемой счастья и любимым цветком, уже не цветок, не вещь, но символ для меня. А цветы капитана — просто дар восхищенного человека, его благодарность за встречу с вами», — ответил я. «Я вообще заметил, что капитан произвел на вас плохое впечатление. Очень и очень жаль. Он, конечно, тигр, но в нем есть высокое благородство, храбрость и так много схожего иногда в его словах с тем, что говорит лучший из людей, кого я имел счастье знать. И обещал познакомить капитана с Анандой и дать ему возможность послушать его пение». Точно искры вспыхнули в глазах Анны, и лицо ее побледнело. Ни слова не ответив, она повернулась к И. «Левушка, соседка справа тоже хочет говорить с вами. Объясните нам. Князь смеется надо мной и не хочет сказать, что это за цветы подали Анне. Ведь они искусственные», — услышал я голос Жанны. «Нет, Жанна, это орхидеи. Нравятся они вам?» — Не очень, Левушка. Ваши розы гораздо лучше и чудесно пахнут. Но посмотрите на мадам Строганову. Она сегодня всем недовольна. Ей очень не по сердцу, что все делается для Анны. — Почему же так? — недоуменно спросил я. — Потому что Анна — это внутренний раскол в семье. Она отказывается делать блестящую партию, как того хочет мать, а живет мечтами, якшаясь со всякой беднотой. Кроме того, я подозреваю, что мать завидует красоте дочери. Тихо прибавила она. Мне было неприятно болтовня Жанны. Мне казалось не слишком-то благородным сплетничать о людях, которые трогательно помогают ей начать новую жизнь. — Будете ли вы петь сегодня? — спросил я повернувшуюся ко мне Анну. «Мне бы не хотелось, но, вероятно, придется. Среди наших гостей есть несколько лиц, глубоко ценящих и понимающих музыку. Мать моя не артистична, но сидящий рядом с нею человек музыкален и даже считается хорошим певцом», — ответила она, лукаво улыбаясь. «Ах, как жаль, как глубоко жаль, что капитан не может вас услышать. Для него это было бы более чем необходимо, быть может, стало бы даже откровением», — воскликнул я. «Удивительный вы фантазер, Левушка. Наверное, вам в угоду и хочет, чтобы я устроила музыкальный вечер для маленького кружка людей, когда приедет Ананда. Если вам удастся услышать его пение, все остальные звуки покажутся бедными и ненужными. Каждый раз, когда я слышу этот голос, я расстраиваюсь от собственного убожества. Оправдание вашим словам можно найти только в величии вашего собственного таланта и вашей души, Анна. Тот, кто понимает, как сияют вершины, только тот может быть недоволен, имея ваш талант, который и называют огромным. «Положительно, Левушка, вы решили сегодня задавать мне шарады?» — засмеялась Анна. «Нет, о нет, если бы вы знали, как я перед вами виноват...» Моя речь оборвалась. Я увидел И, и его взгляд напомнил мне о нашем разговоре в сквере. И задал Анне какой-то вопрос, а я, как к спасительному фарватеру, повернулся к Жанне. Обед шел своим порядком. Неоднократно я перехватывал взгляд высокого турка, о музыкальности которого говорила Анна. Огненные, какие-то демонические глаза его часто останавливались на Анне. Когда он смотрел на И, ведущего с ней беседу, в его взгляде мелькала ненависть. «Вот тебе и здравствуй», — подумал я, — «не хватало только моему дорогому И отвечать за грехи Ананды». Не успел я подумать об этом, как высокий турок встал, взял в руку бокал с шампанским и, очень важно, даже величаво, поклонился своей соседке, хозяйке дома. Она улыбнулась ему и постучала ножом о край хрустального стакана. Голоса сразу смолкли, и все глаза уставились на турка, пожелавшего провозгласить тост. После довольно пространного прославления родителей, быть может, так полагалось по восточному обычаю, но мне казалось фальшивым, он перешел к виновнице торжества, их младшей дочери. Речь свою он произносил по-французски, заявив, что выбирает этот язык потому, что за столом есть люди, понимающие только его. Он сказал это самым невинным тоном, будто выполняя элементарное требование вежливости, но что-то в его глазах, лице и всей фигуре было так едко и оскорбительно насмешливо, что кровь ударила мне в голову. Я не сомневался, что он издевался над Жанной, хотя внешне все было благопристойно. Анна, сидевшая с опущенными глазами, вдруг поглядела на меня своим бездонным взглядом, точно убеждая в суете и ненужности всего происходящего. Мне стоило усилий снова вслушаться в речь оратора. Голос его был ясный, повелительный, речь правильная, необычайно четко он выговаривал все буквы до последней. Отвлекшись наблюдением, я потерял нить его речи и собрался с мыслями, только к завершению длинного тоста, в котором, очевидно, и была вся соль. «Перед нами не только жемчужина Босфора, которая могла бы украшать любой гарем, любой дворец, но женщина для красоты и талантов, которой мало всей земли. И что же мы видим? Женщина эта хочет трудиться, колоть свои прелестные пальцы иглой и булавками». Стыдно нам, мужчинам Константинополя, не сумевшим завоевать сердце красавицы, которая прелестней всех красавиц мира. Но если уж нам это до сих пор не удалось, то мы объявляем себя ревнивыми телохранителями и не потерпим, чтобы кто-то, не турок, отнял у нас наше сокровище. Я предлагаю тост за вечно женственное, за красоту, за страсть, за женщину как украшение и добавление к жизни мужчины, а не как за труженицу, царственной красоте и царственное место в жизни, — закончил он. Он чокнулся со Строгановым и пошел вокруг стола к месту, где сидела Анна.